Они шли на северо-восток по извилистым берегам реки Дуэро, окруженным горами и густой зеленью деревьев. Остановившись у живописной деревушки Вильяльба де Дуэро, они купили там хлеба, сыра, вина и устроили себе идиллический пикник на зеленой лужайке. Рядом с Рубио Лючия чувствовала себя счастливой. В нем была какая-то спокойная уверенность, которая придавала ей силы. «Он мне не пара. Но какой-то женщине с ним очень повезет. Он сделает ее счастливой», — думала она. Когда они поели, Рубио сказал, «Следующим городом на нашем пути будет Аранда де Дуэро. Город довольно большой, и нам лучше всего обойти его стороной, чтобы не наткнуться на Гуэ и солдат». Пришло время откровения, время уйти от него. Она ждала, когда они доберутся до крупного города. Рубио Арсана и его ферма были иллюзией, а побег в Швейцарию — реальностью. Лючия осознавала, какую боль причинит ему, и не могла смотреть ему в глаза, когда произнесла: «Рубио, мне бы хотелось пойти в город». Он нахмурился. «Это опасно, Гирида, солдаты. Они не будут нас там искать». Она быстро соображала. «Кроме того, мне нужно переодеться. Я не могу больше идти в этом». Идея зайти в город тревожила Рубио, но он лишь сказал: «Хорошо, если ты так хочешь». Перед ними замаячили очертания стены домов Аранда де Дуэро, который издали казался горой, воздвигнутой человеком. Рубио вновь попытался отговорить ее. «Лючия, ты уверена, что тебе нужно в город?» «Да, я уверена». Они перешли длинный мост, который вел на центральную улицу Авенида Кастилья, и направились к центру города. Они шли мимо сахарного завода, церквей и мясных лавок. Воздух был насыщен разнообразием запахов. По обеим сторонам тянулись магазины и жилые дома. Они шли медленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Наконец Лючия к своему облегчению увидела то, что искала. На вывеске она прочла: «Касса де Импенус, ломбард». Она ничего не сказала. Они дошли до городской площади со множеством магазинов и баров и проходили мимо таверны Куэва. За деревянными столиками виднелась длинная стойка бара. Возле нее стоял музыкальный автомат, а с дубового потолка свешивались куски окорока и косицы чеснока. Лючия вдруг придумала. «Я хочу пить, Рубио», — сказала она. «Может, мы зайдем сюда?» «Конечно». Он взял ее за руку, и они вошли в таверну. Возле стойки толпилось с полдюжины мужчин. Лючия и Рубио сели за столик в углу. «Что бы ты хотела, Гирида?» «Закажи мне, пожалуйста, бокал вина. Я сейчас вернусь. Мне надо кое-что сделать». Она встала и вышла на улицу, оставив озадаченно смотревшего ей вслед Рубио. Оказавшись на улице, Лючия быстро направилась назад к ломбарду, прижимая к себе сверток. На противоположной стороне улицы она увидела дверь с черной табличкой, на которой белыми буквами было написано «Полиция». Сердце ёкнуло. Она на секунду оторопела, а потом быстро нырнула в дверь ломбарда. За прилавком стоял маленький сморщенный человек с большой головой. «Буэнос диос, сеньорита». «Буэнос диос, сеньор. У меня есть кое-что на продажу». Она так нервничала, что ей пришлось сжать ноги, чтобы унять дрожь в коленях. «Си». Развернув крест, Лючия протянула его ростовщику. «Вы не хотели бы это купить?» Тот взял крест в руки, и Лючия заметила, как загорелись его глаза. «Позвольте вас спросить, где вы это взяли?» «Мне оставил его дядя. Он недавно умер». У нее настолько пересохло в горле, что она едва могла говорить. Медленно поворачивая в руках крест, ростовщик ощупывал его. «Сколько вы за него хотите?» Ее мечта становилась реальностью. «Я хочу 250 тысяч песет». Он нахмурился и покачал головой. «Нет, он стоит не больше 100 тысяч песет. Скорее я себя продам. Пожалуй, я дал бы вам за него 150 тысяч. Я лучше расплавлю его и вылью золото на улицу. 200 тысяч песет. Это мое последнее предложение. Лючия взяла у него золотой крест. Вы просто безбожно грабите меня. Ну, я согласна. Она видела волнение на его лице. Бьено, сеньорито. Он протянул руку за крестом. Лючия пододвинула его к себе. При одном условии. Что это за условие, сеньорита? У меня украли паспорт. Мне нужен новый, чтобы вылететь из страны, навестить больную тетю. Он внимательно посмотрел на нее умными глазами, затем кивнул. Понимаю. И если вы поможете мне с этим, крест ваш. Он вздохнул. Паспорт трудно достать, сеньорита. Власти строго следят за этим. Лючия молча смотрела на него. Я не знаю, как вам помочь. Ну что ж, и на этом спасибо, сеньор. Она направилась к двери и уже дошла до нее, когда он окликнул. Моментито! Лючия остановилась. Мне только что пришла в голову мысль. Один из моих родственников иногда занимается подобными деликатными вопросами. Он мой дальний родственник, понимаете? Я понимаю. Я мог бы с ним поговорить. Когда вам нужен паспорт? Сегодня. Он медленно кивнул своей большой головой. И если я это сделаю для вас, мы с вами договоримся? Когда у меня будет паспорт? Отлично. Приходите в 8, мой родственник будет здесь. Он договорится, чтобы вас сфотографировали и вклеит фотографию в паспорт. Лючия почувствовала, как сильно бьется ее сердце. «Благодарю вас, сеньор. Может быть, вы в целях безопасности оставите крест здесь? Он будет в безопасности со мной. Тогда в 8». Она вышла из ломбарда. Осторожно обойдя полицейский участок, она направилась назад к таверне, где ее ждал Рубио. Лючия замедлила шаг. Наконец-то ей повезло. Полученные за крест деньги помогут ей выехать в Швейцарию, где ее ждала свобода. Она должна была радоваться, но вместо этого чувствовала какую-то непонятную подавленность. «Что со мной?» «Все идет своим чередом. Рубио скоро забудет меня, найдет себе кого-нибудь еще». И тут она вспомнила его взгляд, когда он говорил: «Я хочу на тебе жениться». «Я в жизни не говорила этого еще ни одной женщине». «Черт с ним», — подумала она. «Это не должно меня волновать».